Глава 5, в которой Мерса осваивается. Генрих II не слушает советов. Помпилио говорит то, что думает, а Нестор скрипит зубами. Подумать только, я переселяюсь на Цепель. Я стану личным алхимиком чокнутого Адегена и отправлюсь в пустоту. Фатум! Истинный Фатум, клянусь Гермесом. Я мечтал о путешествиях? Да, я мечтал о путешествиях. Но разве о таких путешествиях я мечтал? А если даже и мечтал, чем они лучше тихой, размеренной жизни, которую я выстраивал на Заграте? И почему эта жизнь закончилась таким вот образом? Я нашел уютный мир, я работал, я заслужил репутацию отличного профессионала. Я даже подумывал о женитьбе. Фатум, Фатум, Фатум. Гермес, ты видишь? Это Фатум. Кто мог представить, что тихая Заграта превратится в бурлящий котел? Кто мог предугадать все это безумие, убийства и грабежи, насилие и полную беспомощность полиции? Кто? Неужели сам Гермес пожелал согнать меня с насиженного места, дабы воплотить в реальность те смелые мечты, коим предавался я на этих страницах? Я отправляюсь на Цепель. Буду жить в малюсенькой комнатушке, имея право лишь на личную койку. Вокруг меня станут кишеть люди. Я буду сталкиваться с ними в коридоре, принимать с ними пищу, засыпать под их храпы и исполнять прихоти капризного Адегена. Фатум, Фатум, Фатум. Уж не сошел ли я с ума? Из дневника Андреаса О'Мерсы, Алхпиди. «Пытливый амуш у 15-й мачты», — хмуро сообщил офицер пограничной стражи, тщательно проверив документы Мерсы. «Вдоль забора, пока не увидите указатель. На поле не выезжать. Понятно?» «Ага». Во взгляде пограничника читалась неприязнь. Офицер устал смотреть на бегущих за граты людей, злился, что они бросают родной мир, и бесился при мысли, что не может последовать за ними, как требовала перепуганная жена. Офицер сдерживался, старался вести себя профессионально, но не улыбался уже целую неделю. Если понятно, тогда вперед. Шлагбаум поднялся, пропуская нанятый Мерсой экипаж, а к пограничным воротам тут же подъехала следующая повозка. В Альбург пришел звездный тунец, огромный, на 600 пассажиров Цепель, что вызвало в порту понятное оживление. «Значит, уезжаете!» — вздохнул старик, легонько шлепнув по крупу лошади вожжами. Сидевший рядом Андреас удивленно посмотрел на возницу. Тот впервые с начала поездки подал голос и уточнил. «Я нанялся на Цепель». Прозвучавшая фраза была очень похожа на попытку оправдаться. Прозвучало так, словно возница имел право укорять, а его, Мерса, решение было постыдным. Странно прозвучала фраза. Наверное, потому что Андреас не следил за тоном и произнес слова так, как их подумал, то есть попытавшись оправдаться и перед возницей, и перед собой. «Все равно уезжаете», — пожал плечами старик. «Вы не обижайтесь, сеньор, я не в укор. К тому же выговор у вас не местный, значит, все правильно. Сейчас все уезжают». У мачты звездного тунца выстроилась очередь. Длинная, серая очередь, в которой не было места улыбкам и веселым разговорам, что вьются обычно среди готовящихся к путешествию людей. Зато было много вещей и тревожных взглядов. И ощущение обреченности было, угнетающее чувство покорности судьбе. «Фатум, Фатум, Фатум, Гермес, ты видишь?» Повозка ехала мимо застывшей очереди медленно, настолько неспешно, что Мерса не выдержал и отвел взгляд. «Я все понимаю. На Заграте стало холодно», — возница помолчал. «Сегодня ночью ограбили сеньора Смита. Он зерно оптом продавал. Самого убили, и всю семью тоже. Холодно стало на Заграте, очень холодно. Не так, как раньше. Я знаю». «Вы тоже все бросили?» Старик покачал головой. «Оно и правильно, сеньор. Жизнь дороже». Андреас хотел сказать, что не успел до конца расплатиться за лабораторию, что скудный скарб, трясущийся на дне повозки, и есть все его вещи, что он ничего не бросил, но промолчал. К чему старику знать, что баул с одеждой и две связки книг составляют все его богатство? С чем приехал, с тем и уехал. «Здесь, что ли?» «Да, здесь», чувствуя огромное облегчение от того, что разговор наконец закончился, Мерса резво спрыгнул на землю. «Высоко!» Старик задрал голову и посмотрел на верхушку мачты, у которой важно покачивался цепель. «Сколько сюда езжу!» «Всякий раз удивляюсь, как же высоко!» «Кажется, что мачты выше башни святого Альстера». «Почти такие же!» Андреас ответил вскользь, машинально. А потом вдруг подумал, что возница, возможно, никогда в жизни не покидал заграту. Год за годом он возил в сферопорт людей, сгружал их вещи, а потом задирал голову и смотрел на длинные мачты, на покачивающиеся сигары цепели, на торчащие из их боков моторные гондолы и похожие на плавники рули. На гигантов, которые оказываются легче воздуха и умеют прыгать от звезды к звезде, смотрел и, наверное, завидовал и пассажирам, и цепелям. Для них заграта была всего лишь сферопортом, а для него — вечным причалом. Наверное, возница утешал себя тем, что живет в тихом и уютном, спокойном и надежном мире, и ему не нужно рисковать жизнью в кошмарной пустоте. А еще, вероятно, когда-то у него была возможность уехать, наняться в армию или команду цепеля. Вербовщики ошивались во всех сферопортах, предлагая молодым парням попробовать себя в большом герметиконе, предлагая вырваться за пределы родного мира. Наверняка была такая возможность в жизни возницы. Был шанс, но он им не воспользовался. Сказал себе, что живет в тихом и уютном, спокойном и надежном мире, и ему незачем рисковать жизнью в кошмарной пустоте. Шанс уплыл. Сгинул нырнувшим в ничто цепелем, а в тихой заграте стало холодно. У Андреаса запершило в горле, и линзы очков, кажется, слегка запотели. «Сколько я вам должен?» «Как договаривались, сеньор?» «Да, договаривались и даже торговались, но алхимик совершенно не помнил, на какой сумме они сошлись». «Мне кажется, он кашлянул». «Мне кажется, этого будет достаточно». И неловко протянул возница один из полученных от Помпилио цехинов. Лучик утреннего солнца радостно сверкнул на золотой монете. «Слишком много», — тихо произнес старик. «Мы договаривались на две марки серебром». «Неважно. Я достаточно зарабатываю, сеньор. Мне не нужна милостыня». «Именно в таких загратийцев...» Влюбился когда-то Мерса. Рядом с такими загратийцами он мечтал прожить всю жизнь. Ради них выбрал своим причалом Альбург. Сколько же их осталось, таких вот загратийцев? «Это подарок», — твердо произнес Андреас, глядя вознице в глаза. «Я уезжаю. Навсегда уезжаю. А на моей родине, на Бахоре, при расставании принято делать подарки». «У меня нет друзей, нет родных, да и нечего мне отдавать, если честно. Все мои вещи лежат в вашей повозке, и все они мне нужны. Я могу подарить только этот цехин». Мерса жалко улыбнулся. «Пожалуйста, не обижайте меня». И понял, что для него это действительно важно. Очень-очень важно. Старик медленно протянул руку и взял золотой. Помолчал, глядя на алхимика, и произнес... «Вы не должны стыдиться того, что уезжаете, добрый сеньор. Вы поступаете правильно». «Я чужак, но заграта стала мне домом», — тихо ответил Мерса, «а я не смог для нее ничего сделать». «Вы могли что-то сделать?» «Каждый из нас мог». Старик улыбнулся. «Вы хороший человек, сеньор. И вы правильно делаете, что уезжаете». Потом он выгрузил вещи, вернулся на козлы и поехал к воротам. Не оборачиваясь и больше не задирая голову, сутулившийся, грустный, полностью погруженный в себя и свои проблемы. Андреас долго смотрел ему вслед, нервно теребя пальцами полы дорожного пиджака, вздохнул «Фатум, Фатум», протер очки и вернулся к делам насущным. Старый возница имел все основания для восхищения. Металлические мачты взмывали вверх метров на 70, не меньше, но для алхимика их высота имела исключительно прикладное значение. Она означала, что ему придется преодолеть несколько десятков лестничных пролетов, поскольку мачтовые лифты в небогатом порту Альбурга отсутствовали. А что делать с вещами? Тащить с собой? Однако расстроиться по-настоящему Андреас не успел. О нем позаботились. Минут через 5 после отъезда возницы, когда Мерца уже прикидывал, как сподручнее тащить наверх багаж, сам уж спустились 3 цепаря, сообщившие, что их отправили встречать сеньора нового алхимика. Сначала они не выказали особой радости, но, увидев скудный багаж, заулыбались, похватали вещи и почти бегом рванули к цепелю. Судя по всему, они ожидали худшего. Первые несколько пролетов Мерца пытался держаться с цепарями на равных, но вскоре к своему стыду отстал, изрядно снизил скорость и стал отдыхать едва ли не на каждой площадке. А когда потный и раскрасневшийся он наконец-то поднялся на самый верх мачты, то увидел прислонившегося к парапету Валентина. Последнего, откровенно говоря, человека, с которым Андреас хотел бы в этот момент встретиться. При появлении запыхавшегося алхимика Валентин демонстративно извлек из кармана жилета золотые часы, посмотрел на циферблат, хмыкнул, поправил перчатки и слегка поклонился. «Рад приветствовать на борту Амуша, сеньор-алхимик. Ваши вещи уже в каюте». Многозначительная пауза. «Давно». Развернулся и быстрым шагом пошел по проложенному через весь цепель коридору. «Он издевается?» Мерса мечтал об отдыхе. Однако гордость не позволила признаться в этом Валентину, и несчастный алхимик, отдуваясь и держась рукой за бок, поспешил следом. «Вы будете жить на офицерской палубе, которая расположена уровнем ниже», — Теодор говорил, совершенно не заботясь, слышит ли его Мерса. «То есть в гондоле?» «Да, в гондоле». Валентин, казалось, был удивлен познаниями Андреаса в области цепелестроения. «Во время походов из иллюминатора вашей каюты открывается превосходный вид на облака. Вам нравятся облака, сеньор-алхимик?» «Многим сумасшедшим нравится. Они готовы разглядывать их часами. Вот сюда, пожалуйста». Они спустились по лесенке и оказались в довольно широком, метра 2, коридоре, который выходило не менее 1,5 десятков дверей. После встречи с Помпилио Мерса ждал, что внутреннее убранство цепеля, или, по крайней мере, офицерской его палубы, окажется роскошным под стать чванливому представителю древнего адыгенского рода. Воображение алхимика рисовало резные деревянные панели на стенах, дорогущие ковры, позолоченные светильники и картины известных художников. Почему-то обязательно картины. Однако реальность оказалась куда более прозаической и прагматичной. Стены и пол были из легкого, но необычайно прочного ильского сплава, металла цепелей, а освещалось помещение привинченными к потолку плафонами. Никаких излишеств. «Это внутренний коридор офицерской палубы», — сообщил Валентин. «На носу он упирается в капитанский мостик, на корме в кают-компанию. Из нее есть выход на открытый мостик, по которому приятно прогуляться в безветренную погоду. Вы любите прогуливаться на свежем воздухе, сеньор-алхимик?» «Я не сумасшедший». Андреас, не забывший высказывание Теодора насчет облаков и умалишенных, решил расставить точки над «и». Однако тягаться с Валентином Мерси было рановато. «Склонность к прогулкам наблюдается у людей с разными заболеваниями, сеньор-алхимик. А в случаях ожирения их вообще прописывают». «Склонности? Прогулки. Вы еще и медикус?» «Корабельного медикуса зовут Альваро Хасина. Его каюта расположена напротив кабинета Мессера, а медицинский кабинет напротив арсенала. Очень легко запомнить». Все выходящие в коридор двери были абсолютно одинаковыми. Никаких табличек или указателей. Мессер, судя по всему, их не любил. «В кают-компании есть рояль, облегченный, разумеется, не концертный. Кроме того, на борту есть гитара и саксофон. Теодор окинул Андреаса высокомерным взглядом. «На каком музыкальном инструменте вы играете?» «Я... не играю». «Почему?» «Потому что... посвятил всего себя науке». «Любопытный случай самоотречения», — прокомментировал Валентин. «Но Мессер считает, что человек должен быть развит гармонично, и я с ним полностью согласен». «Еще бы ты не был согласен с хозяином! Вы рисуете? Лепите? Вырезаете по дереву? Или, может, бегаете на перегонки?» «Я веду дневник», — признался Андреас. «Зачем я сказал? Это мое личное дело». «Хоть что-то». В голосе Валентина появились благосклонные нотки. «Ведение дневника является своего рода гимнастикой для незрелого ума. Обдумывание случившегося позволяет осознать допущенные ошибки и впредь избегать их». «Послушайте, Теодор, Мерси едва набрался храбрости перебить высокомерного слугу, но и тут не преуспел». «Ваша каюта, сеньор алхимик». Валентин распахнул дверь и пропустил Андреаса вперед. «Клянусь Гермесом, это...» — ошарашенный Мерса никак не мог подобрать нужные слова. «Это...» — он хорошо помнил свои путешествия на пассажирских цепелях. «Их узкие коридоры и огромные помещения для несметного количества людей. Духота, смрад и люди, люди, люди». Мерса понимал, что офицерам положены поблажки. Ожидал, что будет делить комнату с тремя, ну, минимум с двумя соседями, и был потрясен увиденным. «Моя каюта?» — глупо переспросил Андреас. «Приличных размеров комната с большим иллюминатором. Кровать, тумбочка, два кресла, маленький столик, шкаф и полки для книг. Справа от двери вешалка и тумбочка для обуви. Пол устлан циновками. Над кроватью и над столиком укреплены бра. За шкафом дверь. Там туалет», — объяснил Валентин, перехватив вопросительный взгляд Мерси. «Туалет?» — не сдержался Андреас. «Собственный туалет. А еще, возможно, и душ? Жить среди людей, но без соседей. Я сплю? Или меня усыновила добрая фея?» «Отныне вы офицер, сеньор-алхимик. А на Амуше офицеры приводят себя в порядок в своих туалетных комнатах». Валентин скептически оглядел Мерсу, задержавшись взглядом на маленьком порезе на шее. Андреас торопился с бритьем и закончил. «Мессер считает, что офицер обязан выглядеть опрятно. Я с ним согласен». «Понимаете, бритва. Первая дверь направо ведет в алхимическую лабораторию». Теодор вновь пригласил Мерсу в коридор. «Она оборудована прекрасной системой вентиляции, так что вы при всем желании не доставите никому неудобств». «Можно посмотреть?» «Успеете. Лаборатория находится в вашем полном распоряжении. Из нее ведет дверь в арсенал, входить в который вы можете только с разрешения Мессера». «Это понятно?» «Да». Однако Валентин не услышал в голосе алхимика должной уверенности, а потому остановился. Поправил пенсне и очень веско произнес. «Бомбады мессера Помпилио изготовлены лучшими мастерами Герметикона. Изготовлены специально для него. Полагаю, мессер позволит вам входить в арсенал, чтобы брать и класть на место патронташи. Но вы не имеете права без разрешения прикасаться к бомбадам». «Это понятно?» «Абсолютно». На этот раз Андреас собрался с силами и ответил со всей доступной ему твердостью. «Хорошо». Валентин вернулся к экскурсии. «Следующая дверь — кабинет мессера. За ней следует каюта мессера, гардеробная, а за ней моя каюта. Напротив кабинета каюта суперкарго. Мессер выдал вам деньги в первый и последний раз. В дальнейшем вы будете получать жалование у суперкарго Бабарского. Он отвечает за судовую кассу. Я уже проинформировал их о размере вашего жалования». «Кого их?» «Узнаете позже». Валентин вновь извлек из кармана часы. «Наша встреча окончена, сеньор алхимик. Мне необходимо отправиться в Альбург. Рассказ об Амуше закончит кто-нибудь из офицеров, но прежде пройдите, пожалуйста, на мостик. Вас хочет видеть капитан Дорофеев». Теодор убрал часы и невозмутимо поправил Мерси завернувшийся лацкан пиджака. «Постарайтесь произвести на него хорошее впечатление». «Опять?» «Как это частенько бывает, хорошее и плохое в нашей жизни идут рука об руку. Нескончаемый подъем на швартовочную мачту изрядно меня утомил, зато каюта оказалась неслыханно роскошной. Разговор с Валентином не задался, он буквально топит меня в своем высокомерии, а вот с базой Дорофеевым, кажется, удалось найти общий язык. Но прежде я своими глазами увидел главный мостик Амуша, рабочее место капитана и центр управления цепелем. Увидел и влюбился. Представь себе обширную комнату, передняя полукруглая стена, которая остеклена едва ли не снизу доверху. Уверен, что во время похода облака буквально стелются у ног капитана, и это потрясающе. Впрочем, когда я оказался на мостике, из лобового окна открывался вид на стальную мачту и повседневную жизнь сферопорта, но убегающие под ноги облака не исчезли из моего воображения, и я понял, что обязательно зайду на мостик во время похода, пусть даже визит закончится дисциплинарным взысканием. Как я узнал впоследствии, Амуш — довольно новый цепель, он был построен меньше 10 лет назад. Оснастка у него самая современная. Причем Помпилио не скупится и постоянно обновляет оборудование. Однако первое, на что я обратил внимание, оторвав взгляд от лобового окна, был стоящий в центре мостика древний штурвал. С его помощью управляют рулями поворота. А вот все остальные приборы располагаются на панели высотой в половину человеческого роста, и до каждого из них рулевой может без труда дотянуться левой или правой рукой. Тут же находятся переговорные трубы, с помощью которых капитан может связаться с любым отделением Амуша. Именно здесь, на мостике, я впервые увидел давно ожидаемые признаки адыгенской роскоши. Штурвал оказался выточенным из красного дерева. Золотой хронометр был настолько красив, что казался произведением искусства. А чуть позади штурвала были установлены два потрясающих, очень удобных на вид кресла. Высокие спинки, резные подлокотники, кожаные подушки. В одном из них и сидел наш капитан. Скажу откровенно, сначала он мне не понравился. И дело не только в ужасном шраме, который обезобразил его лицо. База показался властным. А потом я подумал, каким еще быть командиру? Он показался решительным, но я не хотел бы идти в неизвестный мир с капитаном Рохли. Он показался высокомерным. Однако я уже понял, что это качество присуще всем приближенным к Помпилио людям. Тот факт, что они служат столь высокородному адыгену, заставляет их задирать носы до самых звезд. Все эти черточки я подметил и тут же отыскал им оправдание. Но кроме них я разглядел в глазах базы жестокость. Не жесткость, а именно жестокость. Хотя, возможно, я и ошибся, потому что до сих пор ни разу не встречал ни по-настоящему жестких, ни по-настоящему жестоких людей. Потому что до сих пор среди моих знакомых не было ни одного настоящего капитана, настоящего цепеля. Из дневника Андреаса О'Мерси, Алхпиди. «Наверное, глупо спрашивать, осведомлялся ли мессер о вашей цепорской квалификации, сеньор Мерса». Валентин рекомендовал произвести благоприятное впечатление, а потому Андреас решил использовать подслушанную еще в университете фразу «Не бывает глупых вопросов, сеньор капитан, бывают глупые ответы, и важно поправил очки». Этим высказыванием щеголял профессор Уилсон, известнейший исследователь порохов и автор монографии «Алхимия взрыва. Перспективные пути развития». Мерси высказывание казалось чрезвычайно умным, однако Дорофеев его точку зрения не разделил. «Да уж, с глупыми ответами у вас все в порядке, сеньор алхимик». При появлении Мерси капитан не соизволил ни подняться с кресла, ни предложить Андреасу расположиться рядом. Остался сидеть, подперев кулаком подбородок и разглядывая алхимика с таким выражением, словно самые худшие его опасения уже подтвердились. «Мессер Помпилио спрашивал меня о цепорской квалификации». Неудачная шутка сбила Андреаса с толку, заставив вернуться к привычному «И что же вы ему ответили?» — с любопытством осведомился База. «Будьте уж так любезны, сеньор Мерца, повторите. Я прошел соответствующий курс и знаком с обязанностями корабельного алхимика». Звучит весомо. Внешность выдавала в Дорофееве типичного верзийца. Густые каштановые волосы, которые он зачесывал на пробор, крупное, грубоватое лицо с широкими скулами и тяжелым квадратным подбородком, темные глаза. Обычное верзийское лицо, которое сильно портил длинный шрам от сабельного удара. Старый рубец тянулся от лба до самого подбородка, и только чудо, судя по всему, помогло капитану сохранить левый глаз. Получилось так, что в прошлом походе была повреждена обшивка амуша и два баллона. Мы потеряли изрядное количество гелия, находясь в тысячи лик от ближайшего порта. Дорофеев усмехнулся. «Что скажете? Обшивку и баллоны починить удалось?» «Да. В таком случае я бы предложил заполнить баллоны водородом. Опасно, конечно, но если не курить на борту и не ввязываться в драки, до порта добраться можно. Если алхимическая лаборатория действительно так хороша, как мне обещали...» Я смог бы собрать установку по добыче водорода и получить нужное количество за сутки. «Я не сказал, где мы находились», — заметил Дорофеев. «Неважно», — махнул рукой Мерса. «Я могу получить водород даже в пустыне». А вот теперь, когда речь зашла о работе, алхимик говорил по-настоящему уверенно. Отметивший это База улыбнулся в кулак. «Неужели?» «Насколько мне известно, на борту Цепеля есть достаточный запас балластной воды. Кроме того, можно разлагать королевский уксус». «Достаточно». «Достаточно? Мы действительно сидели в пустыне, сеньор алхимик, и действительно добывали водород». База указал на кресло рулевого. «Присаживайтесь». «Благодарю, сеньор капитан». «Просто капитан, Мерса». На борту действуют упрощенные правила, но только на борту. Я понял, капитан. Алхимик отметил, что соседнее кресло осталось пустым, но спрашивать ничего не стал, поскольку догадался, кому оно принадлежит. «Мессер объяснил вам, чему посвящает свободное время?» «Сказал, что путешествует». «Мессер сказал, что путешествует», — поправил алхимика Дорофеев. «Извините», — протянул Андреас. «Мессер сказал, что путешествует. Пора привыкать, что вольности здесь не позволяют даже в отсутствие Помпилио». «Собственно, так оно и есть», — кивнул База. «Несмотря на все переделки, мессер, знаете ли, привык к комфорту. Так вот, несмотря на все переделки, пытливый амуш не превратился в прогулочную яхту. Наш цепель... прекрасно оснащенный исследовательский рейдер, формально приписанный к астрологическому флоту. Формально, потому что мессер сам выбирает маршруты путешествий. Мессер познает герметикон, а поскольку интересы его весьма широки, мы посещаем самые разные миры. Сегодня в ожерелье, завтра в бисере, послезавтра в пограничье, через неделю на неизведанной планете. Захватывающе звучит. «Я ощущаю себя мальчишкой, капитан», — не стал скрывать алхимик. «Мальчишкой, которому пообещали исполнить мечты. Но вы уже взрослый мужчина. Поэтому я не испытываю восторга, но заинтригован». «Все члены команды, выражаясь вашим языком, заинтригованы. Нам всем нравится бродить по герметикону». Взгляд темных глаз стал предельно внимательным. «Вы ведь еще не приняли окончательного решения остаться, так?» «Пока я просто бегу с заграты», — вздохнул Андреас. «Вы правильно сделали, что не стали лгать. У меня плохо получается». «Еще одно хорошее качество», — усмехнулся Дорофеев. «Олли не такой». — добавил Мерса. «Значит, ему будет попадать», — пообещал База, помолчал и уточнил. «Кстати, ваши профессиональные качества не страдают», — поспешил заверить капитана алхимик. «То, что произошло со мной или с нами, в общем, это произошло по окончании университета, так что насчет работы вы можете быть совершенно спокойны». «В таком случае все в порядке». Дорофеев откинулся на спинку кресла и побарабанил пальцами по подлокотнику. «Что вы знаете о мессере?» «Мессер — лингиец». Понятие «лингийский адыген» было настолько всеобъемлющим, что продолжать по большому счету не требовалось. Однако База решил уточнить. «Мессер не просто лингийский адыген, Мерца. Он происходит из рода Кахлес, из рода Даров. Его старший брат Антонио — один из самых уважаемых правителей Линги, а значит, и Лингийского союза. Во всем Герметиконе есть только 5 семей, члены которых были дарами на протяжении всей истории, с тех пор, как первые цари отдали адыгенам власть. Кахлесы — одна из них. Их род и их власть не прерывались больше 1000 лет. Теперь понятно, почему компания жаждет заполучить агента в окружении Помпилио. Но вы должны знать, что мессер не общается со старшим братом». «Вот как?» Дорофеев внимательно посмотрел на алхимика. Когда капитан становился серьезным, шрам придавал его лицу особенно угрожающее выражение. «Вы действительно не знаете историю Помпилио Дардагентур?» «Я не слежу за светскими новостями. Извините». Капитан выдержал довольно длинную паузу, размышляя над ответом Андреаса, после чего принял решение. «Вы все равно ее узнаете, Мерса, поэтому будет лучше, если вы узнаете ее от меня. В этом случае в ней не будет ничего лишнего, только факты». По тону Баззы алхимик понял, что светской история Помпилио не является, а потому насторожился. «После смерти Фабрицио, отца Помпилио, средний сын Маурицио организовал мятеж». Дорофеев помолчал. Маурицио пользовался большой популярностью среди народа. Его любили адыгены и уважали дары. К тому же его очень любил Помпилио. Они с Маурицио выросли вместе. Разница в возрасте всего 2 года, а вот Антонио был старше на 10 лет. «Можно сказать, другое поколение», — пробормотал Андреас. «Да, можно сказать и так». Чувствовалось, что капитан близко воспринимает старую историю, и Мерца неожиданно понял, что взаимоотношения Базы и Помпилио выходят за рамки служебных. «Они друзья? Неужели заносчивый лингиец способен дружить с простолюдином? И вообще способен дружить?» Маурицио считался лучшим кандидатом на трон, но по закону даром должен был стать Антонио. Вновь пауза. Когда Маурицио поднял мятеж, Помпилио немедленно вернулся с Химмельсгартена. Дары в конфликт не вмешивались. Считали, что братья сами должны определить судьбу короны. Война тлела, но не разгоралась. Все ждали, чью сторону примет Помпилио. А он сразу же отправился к Маурицио. Долго говорил с ним один на один, а после убил. Дорофеев пронзительно посмотрел на алхимика. И сжег замок. «Ему никто не помешал?» — изумился Андрес. «Воины, телохранители». «Это Линга, Мерса. Там живут по законам, установленным праведниками и первыми царями. Никто не смеет вставать между братьями из семьи даров. Они могут поделить власть мирно или взять ее с помощью оружия, но это их дело. Только их. А почему Антонио остался в стороне?» «Потому что мессер ему запретил», — объяснил База. «У настоящего дара не может быть на руках братской крови. Не только защитил закон, но сделал так, чтобы севший на трон брат остался чист. Взял на себя всю грязь, неимоверный груз, который наверняка давит на него». «За это мессера изгнали с Линги?» — тихо спросил Мерса, покусывая дужку очков. Он сам не заметил, когда успел их снять. «Мессер сам себя изгнал», — ответил капитан. «Все адыгены Герметикона знают, что мессер поступил правильно. Плохо, но правильно. Однако для мессера важно то, что он поступил плохо. И он до сих пор переживает». «Если на рану сыпать соль, она дольше остается свежей», — Дорофеев бросил взгляд на корабельный хронометр. «Ну что же, Мерса, первое знакомство, можно сказать, состоялось. Теперь, капитан, с вашего позволения, еще один вопрос», — торопливо произнес алхимик, «если он, конечно, не покажется вам слишком личным. Меньше слов, Мерса. О чем вы хотите спросить?» «О вашем шраме, капитан. Наверняка с ним тоже связана история, которую мне расскажут. Возможно, будет лучше, если я услышу ее от вас». «Ошибка молодость», — усмехнулся Базза. «Вы слышали о штурме Бреннана?» «Бреннан? Невероятно! 12 лет назад коалиционный флот вычислил местонахождение крупнейшей пиратской базы Герметикона и разрушил ее в результате короткого, но ожесточенного штурма. История облетела все миры. О ней было написано несколько приключенческих книг, куча мемуаров, а солдат, которые там воевали, почитали героями. Конечно, слышал. А я там был. Службу в армии вы называете ошибкой молодости? Я сражался на другой стороне, — спокойно ответил Дорофеев. И Мерца понял, что глупые вопросы все-таки бывают.